Глава 8. Под охраной спасателей и военных Женя спустилась по лестнице и вышла на улицу. Там ее попросили пройти к штабному флайеру. Штабной флайер, он же быстрый кирпич, представлял собой бронированный летающий параллелограмм с четырьмя винтами в плоскостях крыльев. Аэродинамика данного девайса обеспечивалась тремя дополнительными турбинами, которые создавали необходимую разность давления, чтобы обеспечить летные качества аппарату, внешне мало приспособленному для полета. Отличался исключительным бронированием и высокой степенью надежности. Специальный сплав лопасти и характеристики двигателей позволяли всем двигателям безболезненно ловить крупные предметы из практически любых материалов без потери функционала. Модель использовалась всеми службами спасения, а также многими полицейскими подразделениями. Штабным флайер прозвали за обязательное присутствие на борту подобной техники представителя среднего или высшего командного звена, к коим, кстати, приравнивались и врачи. «Здравствуйте, Евгения Владимировна. Старший следователь майор Сильванов, Павел Юрьевич. Присаживайтесь». Хмурый мужчина средних лет предложил Жене удобный разборный стул и сам сел напротив. «Разговор идет под официальный протокол. Мне необходимо задать вам ряд вопросов». «Хорошо. А что вообще происходит?» «Как вы уже знаете, в систему техобслуживания здания был внедрен вирус, перехватывающий контроль над сервисными роботами. При этом роботы объединяются в сеть и присоединяют к ней все доступные вычислительные модули. Достигнув определенного объема, сеть переходит к выполнению миссий. К счастью, удалось остановить развертывание сети до необходимых объемов, но при этом узнать конечное назначение данной программы нам не удалось. Все устройства использовали алгоритмы уничтожения баз данных без возможности восстановления. Теперь мы опрашиваем свидетелей. В данном здании находится десяток организаций, которые могли представлять интерес для кибератаки, даже таким грубым методом». «Хорошо, расскажу все, что знаю». Женя внутренне поморщилась. Свои ответы она получит позже, а сейчас необходимо выкручиваться. «В идентификации нет необходимости. Начнем с того, чем вы занимаетесь в офисе Темных Небес». «А они не передали разве информацию по всем сотрудникам?» Рыжик удивилась. «По понятным причинам, сейчас там полностью уничтожены все серверные машины», — спокойно ответил следователь. «А, ну хорошо. В общем, я там второй день только работаю. На должности игрока-казуальщика». «Интересная информация, особенно с учетом того факта, что у вас был конфликт с данной организацией». «Это сложно назвать конфликтом с организацией. Просто их психолог нарушил врачебную этику, применил запрещенные психотехники во время собеседования». «Это все замечательно. Но как вы можете объяснить тот факт, что вам удалось распознать данную технику в процессе ее применения? Это требует очень специфических знаний и подготовки». Женя уже обсуждала с котом линию защиты, как раз для такого разговора. «Поймите меня правильно. Я дипломированный эмпат. Эффективность данной техники определяет воздействие на все органы чувств. И у меня вызвало сильный диссонанс отношение психолога ко мне. Это разрушило технику. Я не знала точно, что он использовал. Понимаете, я была в ярости. По отношению ко мне была неудачная попытка изнасилования. И я...» «Евгения Викторовна, прошу прощения. Данный разговор можно отложить. Я, признаться, не являюсь профессиональным психологом. Мне нужно выяснить, нет ли у вас личных причин для вражды с данной организацией. Так что, если вы позволите, разговор мы продолжим позже. Возможно, его проведет мой коллега. Возможно, надобность в нем будет отсутствовать. Только что мне сообщили, что задержан подозреваемый в совершении данного преступления». Внутри Жени все похолодело. Она включила перском. «Кот, ты где? Ты жив?» Ответ не пришел. Входящий вызов не прошел даже с гостевым доступом, который позволял подключаться напрямую к камерам квартиры. Севшим голосом девушка выдала: «Кажется, я знаю задержанного. Могу я поехать с вами?» Следователь странно посмотрел на Женю, но махнул рукой, приглашая на борт кирпича. Аппарат загудел и поднялся в воздух. Следователь попробовал выяснить у Рыжика, что она знает о происходящем. Но та лишь тяжело покачала головой, пообещав все рассказать после того, как увидит подозреваемого. Сильванов не стал давить. Она успела прошерстить сеть и узнать, что коту грозит до 10 лет заключения. Плюс возмещение нанесенного ущерба, который тоже будет немаленьким. Больше всего Женю угнетала мысль, что он всего лишь хотел защитить ее. Хотя, с другой стороны, он сам и создал такую ситуацию. Женя ведь предлагала ему просто вызвать полицию, а он... Вытерев навернувшуюся слезу, она уставилась в окно и неожиданно для себя обнаружила, что летят они в сторону, противоположному той, где живет кот. Может, его уже привезли в участок? Но у него же сломана нога. Надеюсь, не сместили перелом. С такими мыслями Рыжик, уже изрядно накрутивший себя, выпрыгнула из приземлившейся машины. Но что-то пошло не так. И только вовремя среагировавший майор спас девушку от падения на бетонную площадку. Место, куда они прилетели, не было похоже на полицейский участок. На дом кота это тоже похоже не было. Крыша стандартной 40-этажки, где уже располагался еще один полицейский флайер. Массивные фигуры полицейских в скафандрах. В глубине второй машины виднеется штурмовой дрон, масляно поблескивая отключенным камуфляжем. К следователю подвели человека. Обе ноги у него были замотаны гипсом, так что он висел на руках конвоиров. Женя смотрела на арестованного широко раскрытыми глазами. «Скажите, товарищ майор, а что было бы, если бы тот вирус, ну, который был в сети, получил доступ к капсуле виртуальной реальности с человеком внутри?» «Каким образом?» Следователь заинтересованно повернулся к девушке. «Ну, вот через такой шлюз». Рыжик кинула следователю скрин камеры с пометками кота. «Хм, сейчас спрошу своих спецов». Майор отключился от реальности на несколько минут. Все молчали. Тут следователь начал бледнеть. «Где вы видели эту капсулу?» «Видела? Я в ней лежала. А перед этим выжгла лишнее устройство из сети плазменным выстрелом. У меня по случаю оказался легкий пехотный излучатель». Лицо следователя вытянулось еще сильнее. «Откуда у вас взялся пехотный излучатель?» «Собрала из универсального набора техника. Его забыли закрыть. А я как раз недавно читала, как собрать излучатель из говна и палок. Так что мог сделать вирус?» «Прямое подключение к шлейфу в обход ограничителей. Это...» «Я знаю, что это...» Лицо Жени налилось кровью. «У меня очень хорошее образование. Правда, не оконченное. А сейчас я проведу апгрейд инвалидности вот этому милому молодому человеку, который хотел меня убить. Да, Анатолий?» С этими словами Женя подскочила к пленнику и ловко подсекла ему ноги. Слабый ментальный удар заставил полицейских пошатнуться, так что бывший техник темных небес, сбежавший от Жени 4 часа назад, грохнулся на асфальт, раскинув ноги. Женская ножка в туфле-лодочке обрушилась на сгиб колена, проламывая композит гипса и выламывая сустав левой ноги. При этом нога согнулась еще в двух местах. Второй удар обрушился на правую ногу. Отличие было в том, что в этот раз дополнительный изгиб был всего лишь один. На мгновение включив свои способности эмпата и поняв, что нужных ощущений пациент не испытал, Женя сменила тактику. Что-то прошипев про локальное обезболивание и профессиональный подход, она обрушила удар пяткой на таз, вызвав вскрик у парня, который еще не успел осознать происходящее. Еще пару резких ударов ноги в нервные точки, и каблук опускается в область паха. Полный боли и ужаса крик накрывает крышу. В этот момент очнулись конвоиры жертвы. Они подхватили Женю под руки и приподняли. Шокированный следователь вызвал медиков. В это время Женя выдала очередной импульс, и у одного из охранников пошла носом кровь, окрасив забрало с обратной стороны. Второй охранник рухнул на землю. Девушка упала прямо на кричащего техника и с каким-то остервенением сломал ему обе ключицы. Двумя точными ударами. Очнувшийся охранник наткнулся на полный дикой ярости взгляд зеленых глаз и остался на месте. Прилетевший дротик с транквилизатором воткнулся девушке в шею, и та отключилась.